Глава 18. Соблазны властелина. Наш путь казался нескончаемым. После происшествия в таверне мы боялись останавливаться где-то на ночлег. Когда поблизости появлялась деревушка, Арт оставался где-нибудь у дороги, а я шел за едой для нас и лошадей. Затем выбирали какую-нибудь поляну, защищенную от ветра и чужих взоров ветвями деревьев, и разводили костер. Сначала на страже оставался я, затем Фейри, мрачневший не то что с каждым днем, с каждым часом. «Эй, вышенос!» — говорил я. «От твоей кислой физиономии в сон клонит!» Арт молчал. Шун недовольно ворочался у меня за пазухой. Видно, ему тоже не нравился наш путь. К вечеру четвертого дня подул ледяной ветер. Небо заволокло сизыми тучами. «Не нравится мне это!» — пробормотал я. — Погода портится. — Будет снежная буря, — откликнулся Арт. — Нужно искать приют на ночь. — И как ты предлагаешь это делать? Моему терпению подходил конец. — Если я правильно рассчитал, тут поблизости должно быть поместье. Арт вглядывался в сиреневато-черный горизонт. — Доберемся туда, глядишь, и пустит кто. — С твоей магией! «Снова выбираться с боем!» «Ты видишь другие пути, Эрин?» Арт пристально посмотрел на меня. «Вот и я не вижу. Так что другого выхода у нас все равно нет. Я-то выживу и в Буран, а ты замерзнешь насмерть». Проклятый Фейри. Но он был прав, вариантов оставалось немного. Поэтому пришлось согласиться. С неба начали падать пушистые белые хлопья. Однако стоило налететь порыву ветра, и они превратились в колкие ледяные иглы, больно бьющие по лицу. Я поднял ворот плаща и пришпорил лошадь. В Тервине зимы были мягкими, а здесь казалось, что сам я вот-вот превращусь в ледяную скульптуру. «Потерпи, жилье уже близко», — обернулся Арт в снежном вихре, похожий на ледяного бога. Откуда он знал? Но я не спорил, а только все выше натягивал ворот, пытаясь защитить лицо от ветра. Однако Фейри снова оказался прав. Не прошло и часа, как перед нами будто из ниоткуда вырос высокий частокол, уже наполовину запорошенный снегом. Мы спешились и пошли вдоль него, пытаясь отыскать ворота. Повезло не сразу, однако шагов через 100 я нащупал дверной молоток и ударил по куску жести, прибитому к частоколу. Раздался оглушительный звон, слышный даже сквозь шум ветра. Арт поморщился и пробормотал. «Ты мертвого разбудишь». Конечно, половина звуков исчезла, но общий смысл угадать было несложно. Я постучал еще и еще раз, пока, наконец, створка не скрипнула. К нам тут же с рыком кинулись собаки, но раздался голос. «Астра, верно, фу». И в воротах появилась мужская фигура, закутанная в меховую шубу. «Кто такие?» — недоброжелательно спросил отворивший. «Путники», — ответил я. «Позвольте укрыться от непогоды под вашим кровом. Мы заплатим». Мужчина молчал. «Он что, не понял меня? Вроде бы я знал язык демонов в совершенстве». «Пожалуйста, мы погибнем снаружи», — вмешался Арт. «Хорошо». Тот сделал шаг в сторону, пропуская нас во двор. Тем временем ветер крепчал. Я едва завел лошадь на конюшню, потому что порывы вьюги сбивали с ног. Арт и вовсе будто превратился в ледышку. Наш провожатый привязал лошадей, насыпал им овса и буркнул. «Идите за мной». Мы миновали узкую тропку, выкопанную в снегу, и очутились перед большим домом. Мужчина открыл дверь, и в лицо пахнуло теплом. А от запаха еды заурчал желудок, совсем уж неприлично для темного властелина. Мы миновали небольшую прихожую, видимо, нас завели с черного хода, прошли по длинному коридору и очутились в маленькой комнатушке. «Одежду можно оставить здесь», — угрюмо прокомментировал мужчина. «И обувь тоже». Я едва сдержал рык. потому что этот мужлан, который вряд ли даже хозяином дома являлся, вел себя как барин. Но пришлось молчать, потому что иначе мы очутимся на улице и погибнем. Арт вцепился в мой рукав, опасаясь, что наделаю глупостей. «Все в порядке», — тихо сказал спутнику. Тот едва заметно кивнул. Мы развесили плащи сушиться на деревянных крюках, а затем миновали еще несколько комнатушек, прежде чем очутились на кухне. Тепло. Наконец-то тепло. «Рахард, ты кого там приволок?» Из клубов дыма появилось необъятных размеров бабище в сером переднике с такими большими руками, что она могла за раз сломать нам с Артом шеи. Я попятился. «Да вот, проезжие в буран попали, Ларита», — ответил Рахард. «Не оставлять же помирать». «Худосочные какие-то». Ларита выразительно поморщилась. «Особенно вон тот, белявый. Может, ты девка переодетая, а?» «Я не девка», — ожил Арт, сверкая глазами. «Голос мужской». Ларита кивнула чему-то своему. «Ладно, садитесь, убогие, накормлю». «Это мы-то убогие?» Но, наверное, после долгого пути и вьюги я и правда выглядел жалко. Поэтому, когда передо мной плюхнулась миска супа, отказываться не стал. Тем более, что и на вкус суп оказался очень даже съедобным. Глядя, как пустеют наши миски, Ларита подобрела. «Эк, проголодались», — заулыбалась она. «Откуда вы такие доходяги?» «Из Вильцера», — вместо меня ответил Арт. «Гостили у его тетки, возвращаемся домой». Я не мешал врать. Не говорить же, что перед ними правитель Тервина. «А куда едете?» «В окрестности Берброка». «Далеченько. Зачем в зиму-то выехали?» «Да с теткой поссорились». Арт говорил так, что даже я ему верил. «Тетка?» «Пусть будет тетка. Для меня важнее крыша над головой, тепло и еда». «Ладно, оставайтесь». Смилостивилась Ларита. «Только из комнаты никуда, слышали? Хозяйка у нас шибко злая. Узнает, что пустили, беда будет». Мы поклялись, что из комнаты ни ногой. После чего Ларита, уже не казавшаяся такой страшной, проводила нас в маленький чуланчик, в котором едва уместились кинутые на пол матрасы и подушки. Но мы и этому были рады, поэтому я искренне поблагодарил кухарку. «Ишь, какой манерный!» — покраснела она. «Прямо-таки принц!» «Неужели настолько заметно?» «С другой стороны, кровь не разбавишь». Но мы с Артом только посмеялись над ее словами. Ларита оставила нам неяркую, несгораемую свечу, показала дверь в уборную и скрылась, тяжело топая. Я быстро умылся холодной водой в уборной и вернулся в чулан. Арт уже спал. Видно, наш путь вымотал Фейри, а под крышей, пусть и чужой, он чувствовал себя в безопасности. Я же не был так беспечен и поставил на оконце и дверь магическую защиту. Теперь нас точно никто не потревожит. А утром, глядишь, погода улучшится, и мы сможем продолжить путь. «Эрин», — разбудил меня громкий шепот. «Эрин, проснись». «Что еще?» «Нет, я все-таки когда-нибудь убью этого Фейри». «Слушай». Зеленые глазища Арта сверкали в тусклом свете свечи. А за дверью, правда, происходило что-то странное. «Где они? Я вас спрашиваю!» Гремел женский голос. «Ушли уже!» — пыталась оправдаться Ларита. «Ушли? Ты выпустила из моего дома двоих мужчин? Вот сейчас сама за ними и отправишься в пургу!» Любопытно. Как-никак хозяйка пожаловала. И она явно была не в духе. По-моему, нам с Фейри пора было бежать, куда глаза глядят. «Не шевелись!» Арт перехватил мою руку. Я замер, а шаги приближались, как и голоса. «В кои-то веки! «В наш замок забрели мужчины, даже двое, а вы не хотите мне счастья». «Да вы чего, госпожа? Хотим, конечно, только все прошлые того...» «Этого...» «Молчи, Ларита. Стой. Этот запах...» И дверь распахнулась. А я увидел самую прекрасную женщину из всех, кого знал. «Прости, Лайла». Хозяйка дома была достаточно высокой, но при этом стройной. Ее округлые формы прельщали взгляд. Платье с открытыми плечами позволяло разглядеть ложбинку между грудей. А лицо поражало правильностью черт, и в то же время в черных глазах можно было утонуть. Вот когда пожалеешь, что почти женат. «Добрый вечер!» — на алых губах незнакомки заиграла улыбка. «А мне сказали, вы уже ушли?» И девушка бросила грозный взгляд на притихшую Лариту. «Мы вернулись!» — ответил первое, что пришло в голову. — Погода, знаете ли. — Ларита, ты не могла отвезти господам лучшей комнаты? Хозяйка обернулась к служанке. — Прошу прощения, это мы потребовали у достойной Лариты не сообщать о нашем визите, дабы не беспокоить вас. Я осторожно коснулся губами протянутой ручки. «Но если бы мы знали, что наш визит так обрадует вас, то подобного недоразумения, конечно, не случилось бы». «Ну ладно. Ради вас я не буду наказывать ее сурово», — улыбнулась та. «Ой, я же до сих пор не представилась. Литания Рервин, хозяйка этого дома». «Эрин Вестер. Возвращаюсь домой от родственников. И мой друг Арт». Фэри подозрительно молчал. И мне все больше это не нравилось. «Господа, позвольте пригласить вас разделить со мной скромный завтрак. Метель до сих пор не прекратилась, и я буду рада, если вы окажете мне честь и погостите, пока погода не наладится». Можно подумать, у нас был выбор. Но эта дама мне определенно не нравилась, и я уже придумывал вежливый отказ, когда Арт шагнул вперед. «С превеликим удовольствием, госпожа!» Я обернулся. Фейри странно глядел на Литанию, словно раздевал ее глазами. Магия? Длительное воздержание? Любовь с первого взгляда? «Как замечательно!» Литания захлопала в ладоши. «Идемте же!» Арт тут же последовал за ней, а я чуть задержался. «Спасибо, что заступились», — шепнула Ларита. «Что бы ни случилось, не целуйте ее, иначе не выберетесь, пока ваша темная магия...» «Эрин, ну где же вы?» — обернулась хозяйка. «Потерял пуговицу», — откликнулся я. «Уже нашел». И помчался за ней. «Значит, магия. И что теперь делать?» Фэри вон уже не помнит, куда мы шли и зачем. Неужели все влюбленные так глупо выглядят со стороны? Хотя тот же Кай не выглядел, а Лави только иногда. Вот чем отличается настоящая любовь от наваждения. Мы прошли через длинный ряд комнат. Да, поместье госпожи Литании могло тягаться в роскоши с моим дворцом. Всюду картины, позолота, подсвечники в виде фигурок целующихся людей. Затем мы попали в коридор, увешанный мужскими портретами. «Ваши предки?» — поинтересовался я. «Бывшие мужья», — махнула рукой прелестница. «Бывшие мужья? Да сколько же их было?» Я начал считать с середины и насчитал 22. «И что же с ними случилось?» Но не время было задавать этот вопрос. Не хотелось поплатиться головой за чрезмерное любопытство. Наконец мы очутились в столовой. Окна были заметены снегом, и сквозь них почти не проникал солнечный свет. Хозяйка обернулась, окинула меня заинтересованным взглядом. «Влюблен. Как жаль», — пробормотала она. «Спасибо, Лайла. Сердце тут же кольнуло от горечи предательства, но сейчас даже несчастные чувства были мне на руку. Зато сердце Арта, похоже, совершенно свободно, раз он так просто попался в чужие сети. Артиан не сводил глаз с Летании. «Присаживайтесь», — хозяйка указала на массивный дубовый стол. «Завтрак сейчас подадут». «А ведь час, наверное, был ранний. Или мы так долго спали? Как она узнала, что мы вообще были в поместье? По запаху? Что это за существо такое? Может, позавтракать с ней, а потом схватить Арта и силой утащить?» План казался наиболее вероятным. А Арт полностью безумным. Он сел к столу, продолжая пускать слюни на Летанию. А она мило хихикала, наблюдая за влюбленным Фейри. Сутулая, испуганная служанка принесла поднос, уставленный тарелками. Бедняжка так дрожала, что посуда подпрыгивала и звякала. «Райта!» — рявкнула Летания. «Прошу прощения, госпожа!» Поспешно склонилась та и принялась бойко расставлять перед нами тарелки. Стоит признать, пахло умопомрачительно. Я даже забыл об опасности со стороны Летании, но на наличие магии ядов все-таки украдкой проверил. Чисто. Видимо, хозяйка сама была лучшим ядом. «Угощайтесь, Эрин!» Летания призывно улыбнулась. «А затем поговорим, да, Арти?» Фейри что-то мурлыкнул. «Тьма беспросветная. Вот это мы влипли. Может, раз Арт так счастлив, оставить его милой даме? Только куда же подевались ее предыдущие мужчины?» «Скажите, Эрин, как получилось, что темный подружился с Фейри?» — поинтересовалась Летания. «Учились вместе», — ответил я. «Учились? Занятно. Я думала, Фейри вывелись в нашем мире, а они еще и учатся. Вам ведь известна его раса, правда?» Я кивнул. «К чему она клонит?» «Знаете, Эрин, будь вы один, я бы вас отпустила». Хозяйка поднялась и плавно подошла ко мне. «Но этот мальчик слишком ценен, а вы можете привести сюда нежеланных гостей. Поэтому уж простите, вы останетесь здесь навсегда. И только от вас зависит, гостем или пленником». Она нагнулась, и в глазах Летании мелькнуло нечто хищное. Я отстранился, но девушка оказалась быстрее. Она прыгнула вперед дикой кошкой. Магия сорвалась с пальцев, впечатывая ее в стену. Арт взвыл и кинулся на меня. Воздух вокруг Фейри заискрился белыми всполохами. Я выставил щиты, понимая, что сейчас либо сдамся, либо наврежу им обоим. Но стать марионеткой какой-то сумасшедшей — ни за что. Меч перекочевал в руки, отражая чужеродную магию. «Virtum est decorum igre», произнесла Летания нараспев. Безумно захотелось спать. Ноги стали ватными, а рукоять меча такой тяжелой. Я сладко зевнул. «Поспите, господин Вестер», — улыбнулась Летания, словно и не она на меня нападала. «И жизнь покажется не такой уж скучной. А Фейри я забираю себе. Идем, Арт». Артиан поплелся за ней, как привязанный, а я едва дошел до ближайшего кресла, упал и закрыл глаза. Нет, нужно встать и показать этой мерзавке, что не стоит связываться с темным властелином. Но ведь если я посижу всего минутку, ничего не случится. Правда?